Глава 8. Апрель. Франсуа. Месяц прошел со дня окончания последних торгов. А Франсуа Мартен по утрам, отрывая листок перекидного календаря, всякий раз подсчитывал, сколько осталось до следующих. Сбивался, бронился молча и вслух, пересчитывал и с проклятиями плелся на утреннее построение. «Что с тобой, лейтенант?» Несколько раз подъезжал с вопросом Антуан Катте, критически разглядывая похудевшего и осунувшегося Франсуа. «Хандри, что ли? Давай вечерком зарядимся чем-нибудь покрепче, да и махнем во вторую декаду по девкам. Возьмем ту, ядреную, как я, Софи, настоящая чертовка, и по тебе сохнет. Проведешь бурную ночку, хандру как рукой сотрет». Франсуа отнекался раз, второй. На третий махнул рукой и велел запрягать. У маркитанта из соседнего кочевья взяли 3 галлона ячменной водки в обмен на годовалого жеребенка. Растолкали вечно пьяного Дюжардена, дали опохмелиться, усадили на козлы, и крытая брезентом повозка понеслась по ремню на запад. 3 суток безостановочно, меняя друг друга на козлах, тряслись по дорожным ухабам и рытвинам. Апрельская земля пробуждалась от зимней спячки. На полях начиналась пахота. Крестьяне кочевий первой декады вереницами гнали по полям запряженных в плуги коней. Пройдя поле, откочевывали к следующему. А вторая декада боронила, третья потом удобряла, подготавливая почву для майской посевной. Картина была обыденной, привычной для глазу, заурядной. Франсуа тоскливо разглядывал цветастые сарафаны и платья, боронящих наравне с мужчинами крестьянок, и постоянно возвращался мыслями к февральской девушке по имени Хетта. До сих пор разменявший 3-й десяток лейтенант думать не думал, что он жесткий, резкий и изворотливый прагматик способен вот так влюбиться с первого взгляда. И не только с первого, но, возможно, и с последнего тоже, кто знает, придется ли еще раз увидеть стройную темно-русую февралитку. А если даже придется, то что с того? Выкрасть девушку, вырвать из зимы, отбить у родни, возможно, у жениха или друга, забрать в апрель, жениться на ней, даже если она согласится, что дальше? В апрельском боевом кочевье женщин нет, не положено. А значит... Франсуа не додумал, лишь заскрипел зубами от бессильной ярости. Проклятие! Горбатиться на полях он не станет, и шачить в забоях тоже. Он умеет только одно — командовать солдатами. И получается, что выхода нет. Не бежать же ему в февраль. Кочевье, куда они к концу 3-го дня наконец прибыли, называлось Провансом. Слово ничего не означало, так же, как множество других, которыми апрелиты именовали свои кочевья. Бретань, Бургундия, Нормандия, Эльзас, Шампань. Аббат Дюпре уверял, что названия эти древние, и дали их, согласно завету Господню, очень давно. На вопрос «как давно?» Дюпре традиционно отвечал «испокон веков». Ячменная водка пришлась провансальским девушкам по вкусу. Бурная ночь, которую обещал Антуан Катте, вполне удалась, если не считать того, что, проснувшись поутру в объятиях краснощекой, плотно сбитой черноглазой Софии, Франсуа вдруг почувствовал себя так... будто совершил бесчестный поступок, почти предательство. «Идиот!» — выругал он себя. «Не хватало только хранить верность женщине, которую видел 2 раза в жизни и больше, вполне возможно, не увидишь». «Доброе утро, милый». Софи, пробудившись, улыбнулась лейтенанту, сочно чмокнула в губы. «Тебе понравилось?» «Да», — ответил Франсуа искренне. «А тебе?» «Спрашиваешь?» Девушка откинула одеяло, продемонстрировав смуглые, полные груди с острыми темно-вишневыми сосками. «С тобой не то, что с нашими неотесанными олухами». Франсуа передернула. «Разумеется. У Софи своя жизнь, в которой ему отведена лишь временная, эпизодическая роль. Однако осознание того, что приходится делить женщину с другим, а скорее с другими, да еще и преподнесенная явно без именников, напрямки, покоробила лейтенанта. Настроение и так в последний месяц неважно испортилось окончательно. «Одевайся», — коротко бросил Франсуа. «Я пока пойду прогуляюсь». «А может быть...» Софи на ощупь нашарила его запястье, потянула вниз и водворила ладонь у себя на лобке. «Может быть, еще разок?» «Потом как-нибудь». «Что значит «как-нибудь»?» Девушка надула губки. «Я тебе не нравлюсь?» «Нравишься, но я не в настроении». «Понятно». София оттолкнула от себя лейтенантскую руку. «У тебя есть другая». «Какая еще другая?» Недовольно буркнул Франсуа. «Да и в конце концов тебе это должно быть безразлично». «Вот как?» София уселась на постели, свесила ноги на дощатый пол апрельской жилой повозки. «Безразлично, говоришь? Думаешь, девушке все равно, когда ее называют чужим именем во время любви?» «Что значит чужим?» — удивился Франсуа. «Ты называл меня именем другой женщины!» Софи вскочила. «Я сначала подумала, что это ласковое слово на каком-нибудь языке, но теперь вижу, что это имя! Женское имя! Ты называл меня Хеттой! Так зовут женщин февраля! Ты завел себе февралитку!» Франсуа не стал оправдываться. Насупившись, он вымахнул из повозки наружу, едва не свалился, поскользнувшись на куче конского навоза, выругался и отправился разыскивать сержантов. Было прохладно и сыро. Небо заложило тучами, и рядил мелкий косой дождь, насыщая воздух промозглой, стылой водяной взвесью. Издалека доносился надсадный собачий лай. Кочевье Прованс уже пробудилось. Мужчины перекидывались шуточками и, посмеиваясь, запрягали коней. Женщины уже покончили с дойкой и теперь хворостинами гнали на выпас домашнюю скотину. Дети, как обычно, путались у отцов под ногами, кто-то невидимый за утренней суетой бронил отчаянно, грассируя некую Шарлотту. Брезгливо огибая конские яблоки, посеменил вдоль повозок аббат в черной сутане. Ему кланялись, просили благословить, аббат неразборчиво бормотал в ответ. Антуана Коте разыскивать не пришлось. Он уже поджидал лейтенанта, опершись широченной спиной о коновязь и утирая бритую голову носовым платком. «Ну, как спалось?» — улыбнулся Антуан, отвалился от коновязи и двинулся Франсуа навстречу. «Или совсем не спалось? Моя девчонка задала мне перцу, утром еле глаза продрал. Ну, ничего, нынешней ночи поквитайсь». «Нынешней не будет», — угрюмо бросил Франсуа. «Как это не будет?» «А так, мы убираемся во свояси. Надоело». Франсуа огляделся в поисках Дюжардена. «Где этот чертов бездельник?» «Постой, лейтенант». Лицо Антуана Коте посуровило. «Давай поговорим. Мы с тобой ведь не просто двое служак, мы еще и друзья. Хорошо, пускай будет приятели. Мне не нравится то, что с тобой происходит, Франсуа. Ты сильно изменился со времени последних торгов. И изменился не в лучшую сторону. Расскажи мне, в чем дело, возможно, я смогу помочь». «Да ни в чем». Франсуа устало отмахнулся. «Или в чем? Ты вот никогда не задумывался, для чего все это?» «Что значит «все это»?» «Для чего мы живем? Почему нас гоняют по кругу, как жеребцов на выводке? Вперед, только вперед, на восток, опять вперед, не останавливайся! Какого черта затеяно все это мельтешение? Какого дьявола людей разделили? Почему нам запрещено жить в других месяцах? Почему мы должны непрестанно двигаться? Что будет, если я не захочу больше двигаться? А, например, сниму повозку с колес, прикопаю ее в землю, коней пущу пастись и буду жить на одном месте. И не только я, ты тоже, да и вообще все. Жить на одном месте, где захотим, понимаешь? И с кем хотим. Заниматься тем, что по душе, а не тем, что велят». «С аббатом не хочешь поговорить?» Антуан Коте нахмурился. «Не нравится мне это, лейтенант. Одно дело я понимаю рассуждать, для чего нужны звериные шкуры и почему цацкаются с февралитами вместо того, чтобы их извести и жить спокойно. Я и сам не дурак побрюзжать, многое не понимаю и не одобряю. Но то, что говоришь ты... Извини, дружище, абсурд. По кругу люди движутся испокон веков, согласно заветам Господа. Так положено, заведено, и значит правильно. Жить на одном месте!» Распалившись, передразнил лейтенанта Коте и фыркнул. «А чем ты будешь заниматься, живя на одном месте, ты подумал? Воевать и торговать будет не с кем. Тебе придется заниматься всем, мой лейтенант. Всем, чем занимаются в других месяцах, не только боронить и пахать, а еще сеять, сажать, удобрять, собирать урожай, доставлять его. Впрочем, тогда некуда будет доставлять. Охотиться, что еще? Рыбачить, править дорогу. Хотя дорога, получается, тогда особо и не нужна. В общем, глупости все это, дружище. Давай лучше веселиться. Придумал ты уже. Возвращаться обратно после одной только ночи. Или, может, у тебя попросту не сложилось, Софи?» «В том числе», — буркнул Франсуа. «Так бери мою Луизу». Антуан хохотнул. «Давай поменяемся, с меня не убудет. И с нее тоже. Да и она, мне сдается, будет не против. Утрет нос подружке ко всему. Хочешь, можешь пойти и трахнуть ее прямо сейчас, пока сонная». Франсуа задумчиво привычно потер палец, на котором носил фамильное кольцо. Кольца больше не было, а привычка осталась. Пойти, что ли, на самом деле растормошить белокурую, анемичную Луизу? Погонять ее по узкой повозочной койке в отместку затеявшей ссору Софи? Или не в отместку? Просто урвать пригоршню чужой ласки? В конце концов, обет верности он никому не давал, и ему не давали тоже. Внезапно на душе стало тоскливее прежнего. Как-то брезгливо стало, тягостно. Чужие нелюбимые женщины. Чужие мимолетные ласки. Чужие. «К чертям!» — сказал Франсуа твердо. «Не хочу! Надоело! Осточертело! Обрыдло! Ступай! Разыщи Дюжардена и будем запрягать. Хотя ладно. Пойдем разыщем его вместе». Дюжардена удалось обнаружить в приземистой, крашенной зеленым с белым повозке, где он звучно храпел, развалившись в одиночку прямо на полу. «Забирайте своего хряка», — наморщив носик, сказала невысокая рыжеватая девушка, выглянув из повозки наружу. «Уборов!» — досадливо протянула она, презрительно окинув взглядом храпящего вояку. «Лишь бы глаза залить!» Пока расталкивали, пока извинялись и оправдывались перед хозяйкой повозки, пока на скорую руку завтракали, потом запрягали, тучи с неба исчезли, явив миру неподвижный оранжевый диск Сола на юге и неторопливо плывущий с востока на запад серебряный Нце. Запахло весенней прелью и печеным хлебом. В лесу принялись перекликаться апрельские птицы, в поле ржанул запряженный в плуг жеребец. На обратном пути молчали. Сержанты осуждающе поглядывали на Франсуа, но вслух недовольства прерванным отдыхом не высказывали. Повозка шла охотка, привычно трясясь на ухабах и оставляя позади поля, придорожные сады и перелески. Заняла обратная дорога больше, чем потратили в путь до кочевья Прованс. Дольше на сутки. За время лейтенантского отсутствия боевое кочевье продвинулось на расстояние суточного перехода на восток. На подъезде закутавшегося в брезент и задремавшего Франсуа разбудил Антуан Кате. «Взгляни, лейтенант», — хмуро пробормотал он. «Похоже, у нас гости. Видимо, разминулись с ними, пока ночевали в этом Провансе». Франсуа откинул брезент, приподнялся на локте, выглянул из повозки наружу и выругался. Вдоль ремня рядами выстроились пестрые щегольские дилижансы, в которых передвигались ивниты. Было экипажей необычно много, в десятки раз больше того количества, которое обычно прибывало из июня, сопровождая вазы с обменными товарами. Иениты жгли по обочинам ремня костры, зычно перекликались из примыкающего к дороге перелеска, людской речи вторило конское ржание. Нахмурившись, Франсуа принялся пересчитывать июньские дилижансы, но, добравшись до полусотни, плюнул и считать прекратил. «А ну-ка останови!» Велел он сидящему на козлах Дюжардену. «Езжайте дальше сами, меня не ждите, дойду пешком». Франсуа ступил с повозки на землю, перепрыгнул придорожный кювет и, широко отмахивая шаги, направился к ближайшему кострищу, вокруг которого расселись с полдюжины июнитов. «Лейтенант Франсуа Мартен», — представился он, — «командир первого боевого кочевья Апреля, с кем имею честь». «Здорово, лейтенант». Не утруждая себя вставанием, произнес дородный веслоусый юнит со сдвинутой на бекрень кепи. украшенным гусиным пером. «Ты не по адресу. Тебе надо к капитану Гордону. Это там». Юнит махнул рукой на восток. «Он в головной карете, в капитанской. Найдешь легко, она самая большая из всех и окрашена в оранж. А не найдешь, так спроси. С нами тебе говорить нечего. Мы рядовые. Сказали передислоцироваться в апрель. Отмаршировали в апрель. Завтра скажут в октябрь. Пойдем в октябрь». «А вставать при обращении к старшему по званию вас в июне не учили?» Стиснув от злости зубы, бросил Франсуа. «Не хами, лейтенант», — лениво отозвался Веслоусый. «Это для твоей деревенщины ты старше по званию, а для нас ты никто. Ступай себе с Богом, если не хочешь нажить неприятностей». Франсуа усилием воли сдержал гнев. С полминуты он мерился с Веслоусым взглядом, тот не моргнул, лишь скривил в издевательской улыбке губы. «Как ваше имя, рядовой?» «Не твое дело. Мое имя тебе без надобности». У костра заржали. «Без надобности, говоришь?» Франсуа усмехнулся в ответ и хохотнул в тон июнитам. «Но поглядим». «Погляди, погляди». Франсуа повернулся к июнитам спиной и зашагал прочь. Его колотило от негодования, кровь прилила к лицу, и ладони сами собой сжались в кулаки. Вымахнув на ремень, лейтенант скорым шагом пошел по обочине вдоль вереницы июньских карет. Через пару минут вереница закончилась. Массивно-оранжевый дилижанс расположился на придорожной поляне. За ним длинные изогнутые цепи уходили по полю к горизонту, зашпиленные вазы с товаром. Рослый, краснощекий и плечистый здоровяк в щегольском, зеленом с красными галунами офицерском мундире и с тростью в руке распахнул дверцу оранжевого дилижанса. Лениво спустился на землю, неторопливо двинулся лейтенанту навстречу. В пяти шагах остановился и, небрежно поигрывая тростью, принялся изучающе его разглядывать. «Лейтенант Франсуа Мартен, с кем имею честь?» «Капитан Роджер Гордон». «Вольно, лейтенант. Что-то вы выглядите не как солдат, а скорее как оборванец». Франсуа усилием воли подавил гнев. Однако июньскому капитану он не подчинялся и пренебрежительный тон с издевкой спускать был не намерен. «Зато вы выглядите прекрасно, капитан», — язвительно проговорил Франсуа. «Ни за что бы вас не принял за военного, если бы не знал. Скорее за парикмахера или маркетанта». «Вот как?» — приезжий удивленно поднял брови. «Вы считаете возможным мне хамить, лейтенант Мартен? Нате-ка, ознакомьтесь». Юнит извлек из нагрудного кармана сложенный в четверо лист бумаги и протянул Франсуа. Лейтенант хмуро развернул лист. Это был приказ о назначении капитана Гордона командиром объединенных июньских и апрельских боевых подразделений на время торгов и вплоть до их окончания. Капитан Гордон отделялся соответствующими полномочиями, а лейтенант Мартен вместе со всеми людьми поступал в его распоряжение. Франсуа угрюмо козырнул. «Виноват», — сказал он. «Разрешите идти?» «Ступайте. И глядите там. Ваши люди распустились, лейтенант. За неполные сутки, что мы здесь, я видел дюжину разгильдяев, не удосужившихся побрить морды. И столько же удосужившихся, но не побрить, а нажраться, причем в хлам. На построение их шатало. Я видел собственными глазами. Так вот, лейтенант, под вашей командой этот сброд волен делать все, что угодно. Но под моим ничего подобного я терпеть не намерен. Если увижу кого-нибудь пьяного, оборванного, с двухдневной щетиной, шкуру спущу. И с него, и с вас. Так своим людям и передайте. Теперь все. Ступайте. И не забудьте в первую очередь привести в порядок себя. Стыдно, лейтенант. Не мне. Вам должно быть стыдно за свой внешний вид». Франсуа повернулся кругом и двинулся прочь. Он кипел от гнева. Объяснять июньскому пижону, что с дороги не успел переодеться, лейтенант не стал. На следующее утро на построении Франсуа зачитал июньский приказ перед строем. Затем, скомандовав вольно, сказал: «Не связывайтесь, ребята. Неприятностей от июньских задир нам не надо. Держитесь от них особняком. Надеюсь, побриться и полмесяца воздержаться от пьянки любой из вас сумеет. На марш вышли через трое суток. Аббат Дюпре, хмурый, озабоченный, с надвинутым на глаза капюшоном, торопил, подгонял людей и бронился пуще обычного. Над ним тоже поставили начальство. Астралийцы надменный июнит отец Уильям недовольно поджимал губы, пенял аббату на отсутствие прилежания у паствы и грозился доложить в августовский синод. По ремню двигались обычным порядком, если не считать того, что арьергард теперь подпирали две июньские роты. Капитан Гордон, лениво похлопывая тростью по бокам вороного тонконогого жеребца, неспешно ехал вслед за последним возом с товаром, кривил презрительно губы и глядел свысока. Франсуа сдерживался, стараясь не попадаться юниту на глаза. До сих пор это удавалось и обходилось без нежелательных инцидентов. Однако, когда Анце уже заваливался к горизонту и объявили привал, таковой инцидент возник. Четверо суток сержант Дюжарден умудрился прожить без выпивки, и это окончательно испортило его нрав и так достаточно вздорный. На привале с отвращением, собирая в лесу хворост, Дюжарден наткнулся на троих июнитов, которые явно так же отправились за хворостом, как и он. Однако, в отличие от трудяги Дюжардена, охапки сухих еловых и березовых веток июниты свалили в кучу, а сами, усевшись вокруг нее, пустили по кругу внушительную бутыль с прозрачной жидкостью. Дюжарден, естество которого от подобной картины взыграло и восстало против доводов рассудка, вывалил свою охапку на землю и, представ перед пришлыми, потребовал поделиться. При этом он расправил немалой ширины плечи и продемонстрировал весьма внушительные, заросшие буйными волосами кулаки. Юниты, то ли понадеявшись на численное преимущество, то ли потому, что половина прозрачной жидкости из бутыли уже переселилась в их желудки, понимания не проявили. Уважения они не проявили тоже и предложили Дюжардену убираться, откуда пришел, и впредь не появляться, если хочет еще пожить. Случившееся непосредственно после этого неосмотрительного предложения драки, победа за явным преимуществом досталась Априлиту. Два разбитых носа, одна свороченная на сторону челюсть и три подбитых глаза об этой победе явно свидетельствовали. Проводив каждого из противников прощальным пинком под зад, Дюжарден завладел бутылью, наскоро ее опорожнил и пришел в завсегдашнее благостное расположение духа. Доперев хворост до лагеря и вывалив охапку в костер, он сообщил, что намерен немного вздремнуть, каковое намерение немедленно осуществил, захрапев еще прежде, чем улегся на подстеленную кем-то из подчиненных лошадиную попону. Подремать как следует, однако, не удалось. Не прошло и получаса, как богатырский сон оказался прерван отрядом полутора дюжин июньских солдат во главе с капитаном и тощим священником с брезгливым выражением надменного лица. Дюжардена на глазах у оторопевших априлитов растолкали ногами и за шкирку оторвали от попоны. Не разобрав с просонья, что происходит, тут лишь тряс несчастной башкой, пытаясь избавиться от застрявших в волосах еловых игл и часто моргал голубыми на выкате глазами. «Этот?» — спросил командир юнитов, в полоборота оглянувшись на пришедших с ним. «Так точно, сэр», — ответил коротышка с подбитым глазом и распухшим багровым носом. «Этот самый». «Понятно». Юнит брезгливо поморщился. «Расстрелять!» Беднягу Дюжардена схватили под руки и на глазах у его солдат поволокли к ближайшей березе. «Лейтенант! Лейтенант!» — на ходу кричал Антуан Кате, подбегая к костру, возле которого, неспешно отхлебывая из плошки, сидел Франсуа. «Там Дюжардена убивают!» «Что? Как убивают?» Франсуа вскочил. «Расстреливают!» «Что?» Франсуа опрометью понесся в ту сторону, откуда доносились отрывистые слова команды на июльском. Прыжком вымахнул из-под леска на поляну. Расстрельная команда уже выстроилась в линию, и юниты взяли винтовки на изготовку. «А ну прекратить!» Сходу заорал Франсуа. «Прекратить, я сказал!» «Вы забываетесь, лейтенант!» Капитан Гордон шагнул навстречу Франсуа. «Здесь командую я. Этот человек затеял драку и сбил моих солдат. Кроме того, он пьян. Впрочем, я не намерен вам больше ничего объяснять. Товсь!» и юниты вскинули приклады к плечу. «Отставить!» Франсуа рванул из кобуры револьвер, вскинул на вытянутых руках, навел Гордону в грудь. Сзади, шумно дыша, сдернул с плеча винтовку и передернул затвор сержант Кате. А прилиты до сих пор оторопело сидевшие у костра повскакивали на ноги, расхватали составленное горкой оружие. «Вы в своем уме, лейтенант?» Капитан Гордон отчаянно побледнел и сделал шаг в сторону, скрываясь за спинами своей ощетинившейся оружейными стволами команды. «Вы понимаете, что затеяли, лейтенант Мартен? Это бунт! Я доложу в июль! Вам это дорого обойдется!» «Докладывайте хоть самому Господу Богу!» Со злостью выплюнул из себя слова Франсуа. «Или поручите святому отцу, у него получится сноровистей. А сейчас убирайтесь отсюда, если не хотите, чтобы мы вас перестреляли. Вы поняли, как вас там? Гордон, убирайтесь!» «Он не простит», — устало сказал Антуан Кате, когда спины июньских солдат исчезли в окружающем поляну перелески. «Он правду сказал, Франсуа. Тебе это может дорого обойтись. И что ты предлагаешь?» «Ничего, хотя...» Кате из-под лобья заглянул лейтенанту в глаза. «Что хотя? Договаривай, раз уж начал». «Можно было бы и его...» Кате сделал паузу и провел большим пальцем правой руки по горлу. «Шлепнуть и списать на февральскую вылазку». «Шлепнуть?» Задумчиво повторил Франсуа. «Можно было бы. Только дело это не решит. Вместо него донесет священник». Кате откашлялся. «И его тоже», — сказал он твердо. «За компанию». «Ты всерьез?» Франсуа оторопел. «Я абсолютно серьезен. Хочешь, возьмем грех на душу? Вдвоем с Дюжарденом мы их сделаем. Можно сегодня ночью». Франсуа выдохнул, посмотрел на Антуана в упор. «Спасибо, дружище», — сказал он. «Поверь, я оценил то, что ты предложил». «Еще как оценил». «Не надо никого шлепать, пускай живут. Выкручусь как-нибудь, и не из таких переделок выкручивался». «Ладно, дело твое». Кате насупился. «Только я бы, ни секунды не раздумывая, спустил обоих. Командиры, мать их! Видал, как эти июньские неженки перетрусили, едва оказались на мушке? Я думал, штаны себе наложат. Не удивлюсь, если кто и наложил. Ха, вояки! Интересно, кто-нибудь из них знает, куда нажимать, чтобы из ствола вылетела пуля?» «Знает, знает», — пробормотал Франсуа. «Обучены. Хотя воевать им там, конечно, не с кем. Однако в июле, видимо, предвидят, что торги будут напряженными. Иначе не послали бы этих клоунов. Толку-то от них, правда. Но это дело десятое. Что-то затевается, Антуан. Нехорошее что-то. И сдается мне, в первую очередь пустят под огонь не этих оловянных солдатиков, а нас. А февральские парни, в отличие от этих, штаны не наложат». «Знаешь, командир...» Антуан Кате хохотнул. «Был бы мой выбор, я охотнее стал бы драться с этими, чем с парнями из февраля. Не потому, что с ними проще, а от того, что февралиты мне даже где-то симпатичны. А июньские бездельники — нет». «Сказать по правде, я тоже», — признался Франсуа. «У меня они, кроме отвращения, ничего не вызывают. Зато отвращение в полный рост, напополам с брезгливостью». Один за другим потянулись походные дни. Сол привычно снижался к южному горизонту, ночи становились темнее и холоднее. Оскудела, а потом и вовсе сгинула молодая трава, исчезли почки из берез. К середине второй недели похода Франсуа приказал высылать разведку. Партия за партией уходили на сутки вперед и возвращались, не обнаружив ни февральских заслонов, ни торговцев. Это было странно. Традиционно торги проходили на ничьей земле, на равном расстоянии от февраля и апреля. Когда и третья неделя истекла, Франсуа, скрипя сердце, отправился в арьергард и разыскал капитана Гордона. «Мы пересекли рубеж», — сказал он. «Обычно февралиты встречали нас в середине марта. Иногда разница составляла сутки, реже двое. Теперь же мы углубились в землю марта на целых 3 недели. Еще 7 дней марша, и начнется февраль. Я думаю, зимники решили не проводить торги. Не знаю, по какой причине». «Вы уверены?» — спросил Гордон обеспокоенно. «Практически уверен. Хотя, конечно, всякое возможно. Например, не набрали достаточного количества шкур к сроку. Или не наловили рыбы. Однако за бытность мою командиром кочевья такая ситуация случилась впервые». «И что вы предлагаете делать?» «Я?» — Франсуа удивленно поднял брови. «Ничего. Вы, командир, вам и решать». «Вы советуете идти дальше?» «Простите», — сказал Франсуа бесстрастно. «Позвольте повторить. Я ничего не советую. Я лишь сообщил вам, что через неделю, если мы будем маршировать в том же темпе, начнется февраль. И так как торгов, очевидно, не будет, наше появление там, вероятно, расценят как нападение, со всеми вытекающими последствиями». «Вот как? Что мешает вам выслать вперед разведку?» «Мне ничего не мешает. Разведчики и так уже уходят на 1,5 суток вперед. Скоро, однако, и это станет затруднительно. Еще неделя, и света Соло больше не будет. Это значит, что ночью станет абсолютно темно, и передвигаться без факелов или фонарей станет невозможно. А факельщики и фонарщики, как вам наверняка известно, отличная мишень. Я не собираюсь посылать своих людей на убой». «И тем не менее, вам придется это проделать», — Гордон усмехнулся. «Не сгущайте краски, лейтенант. Войны с февралем нет. С чего это февралиты станут убивать ваших солдат? Я хочу убедиться в том, что торги отменены намеренно, а не из-за досадной случайности. Ваши разведчики достигнут февраля, лейтенант, и переговорят с зимниками. Мы будем их ждать». «Почему бы вам не послать своих людей, капитан?» «Это не вашего разумения дело. Исполняйте!» Последнюю разведывательную партию на самой границе февраля и марта лейтенант Мартен решил возглавить лично. Уходили утром по первому скрипящему под ногами снегу, который нанес на ночь промозглый ветер. Лошадиные копыта скользили по белой крупе, кони недовольно ржали, и вслух роптали люди. По ремню двигались, пока не стемнело. Едва видны на горизонте краешек оранжевого диска Соло, с каждым часом становился все меньше, эфемернее, и, наконец, исчез. За час до заката Нце Франсуа скомандовал остановку. Люди спешились и, держа коней под узцы, нетерпеливо смотрели на командира в ожидании приказа. Франсуа, однако, пребывал в нерешительности. Можно было зажечь фонари и продолжить движение в их свете, рискуя нарваться на февральские пули. Можно было заночевать в лесу, чтобы продолжить движение на завтра. А можно было завернуть оглобли. Франсуа прикинул «за» и «против». Он отдавал себе отчет в том, что возглавил партию в тайной надежде увидеть Хетту. И также отдавал себе отчет в том, насколько эта надежда мала. «Я пойду вперед», — наконец решил он. «Со мной 2 добровольцев, все прочие останутся здесь и будут ждать нашего возвращения. Если не вернемся через 3 суток, оставшиеся уходят обратно на восток. Итак, добровольцы...» Вперед шагнули все 18 разведчиков. Франсуа улыбнулся. «Не сомневался в вас, ребята», — сказал он. «Ты, Моншери, и ты, Жерар, вы идете со мной. Сержант Артуас остается за старшего». Всю ночь, не давая ни себе, ни коням передышки, двигались по ремню на восток, в коридоре пряных сосен, плотными рядами сомкнувшимися по обочинам. Фонари тускло освещали заснеженную дорогу, выхватывая из темноты зловещие белесые пятна, пляшущие в такт конскому топоту. Франсуа колотил озноб, ему было страшно. И, глядя на ощерившиеся напряженные лица Рене Моншери и Анри Жерара, он понимал, что в своем страхе не одинок. К утру, когда на севере разогнал темноту тускло-серебряный диск Нце, всадники немного приободрились. Вскоре Франсуа приказал гасить фонари. Теперь шли по ремню вереницей. Лейтенант впереди. Конь Моншери отставал на полтора корпуса. Жерар замыкал. Февралитов они обнаружили, когда Нце уже подкатывался к зениту, а вернее сказать, февралиты обнаружили их. «Стоять!» По-июльски выкрикнули из-за дорожного поворота. «Стоять на месте, если жизнь дорога!» Франсуа садил коня, спешился. «Оставайтесь здесь, ребята!» Бросил он и, вытянув из кобуры револьвер, протянул Моншери. «Подержи пока. Я поговорю с ними». Подняв вверх руки, Франсуа двинулся на голос. Он шагал по обочине и явственно чувствовал, как его грудь разглядывают сейчас в перекрестье прицела. Страха, однако, не было. Страх ушел, остался позади, потерялся в черной февральской ночи. За поворотом дороги лейтенанта ждали двое молодых парней с винтовками за плечами. Ни того, ни другого Франсуа раньше не видел. «Лейтенант Мартен!» — представился он, застыв в 10 шагах от февралитов. «Можете не опасаться меня. Я безоружен». «Нам нечего опасаться, лейтенант», — строго сказал февралит, что стоял слева. «Тебе пока тоже. Сколько вас?» «Трое. За нами в полутора сутках пути никого нет». «Верю. Зачем пожаловал?» «Узнать, что случилось». «Ты не знаешь, что случилось, лейтенант?» Франсуа промолчал. «Растолкуй ему, Свен», — попросил тот, что стоял справа. «Нечего растолковывать», — Свен сплюнул в снег. «Возвращайся к своим, лейтенант, и передай, что торгов больше не будет». «Вообще не будет?» «Вообще!» «Могу и спросить, почему?» «А ты уже спросил». Февралит внезапно дружелюбно улыбнулся. «Я слыхал о тебе», — добавил он, — «от Бьорна Йоханссона. Тот говорил, что ты отличный парень, и вообще он сожалеет, что вы по разные стороны Марта. Ты знаешь Бьорна, лейтенант?» «Знаю», — Франсуа кивнул. «Его сестру Хетту Йоханссон тоже». «Не мудрено», — хохотнул Свен. «Красивая девочка. В общем так, приятель, передай своим, вы нас достали». «Знаешь, что такое «достали»? Это означает, что мы не станем иметь с вами больше никаких дел. Если июльским вельможным господам нужны звериные шкуры, пускай приходят и попытаются их забрать. Силой. Потому что по-другому мы не отдадим. Все понял? Так и передай. А теперь ступай отсюда, приятель. И больше не возвращайся».